إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، мы продолжаем изучение замечательной книги Хилят уталиб аль-Илм «Украшение искателя знания». Дальше. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادس والعشرون حفظ العلم كتابة، أبذل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها، مادة تكتب فيها بلا عناد في البحث والتقصي. Дальше говорит рахмаллаху тааля 27 качество, которым украшается талиб аль-ильм. Сохранение знания посредством записывания. То есть записывать знания. Говорит он, прилагай усилия для сохранения знания путем его записывания. Потому что письменное фиксирование знания защищает его от потери. Во-первых. Во-вторых, сокращает, облегчает его поиск в случае нужды, когда тебе надо найти какие-то сведения. Ты записал? Для тебя это легче. Особенно, говорит он, когда речь идет о вопросах, изложенных не там, где их предполагаешь найти. То есть бывает какой-то вопрос важный, и изложен он не в той главе, не в том разделе, где ты предполагаешь, где обычно бывает, в каком-то месте необычно. Одной из главных полезных сторон этого, то есть то, чтобы записывать, является то, что когда ты состаришься, когда ты ослабнешь, у тебя будет материал, используя который ты сможешь сказать, написать о каком-то предмете, не испытывая затруднений, которые связаны с поиском, с исследованием. То есть тебе легко будет повторить, легко будет изучить. Когда ты постареешь, у тебя есть материал, вот этот научный, это знание. Ты записывал, ты упорядочил все это. У тебя есть конспекты. И, конечно, тебе легко будет потом повторять. Таким образом ты сможешь сохранить свое знание. Поэтому записывание это тоже очень важно. Доводы есть ли на это в сунне пророка, алейхиссалату вассалям? Ну, во-первых, есть доводы на это, конечно, в Куране и в сунне. Какие? Что Аллах, субхану ва тааля, он предопределил все, и Аллах, субхану ва тааля, приказал все это записать. Это служит указанием на записывание. Дальше. В день взятия Мекки пророк, алейхиссалату вассалям, он произнес проповедь. Ряд шариатских хукмов, шариатских установлений. После этого встал один человек, его звали Абуша, человек из Йемена. И он попросил, сказал, «Уктубу ли я, Расулалла?» То есть запишите вот это для меня, у посланника Аллаха. То есть пусть для меня это запишут. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Уктубу ли Абиша?» Запишите это для Абуша. То есть это записывание знания. Прилагать усилия для того, чтобы записывать знания, которые ты получаешь, да, это очень важно, особенно если это какие-то редкие вопросы, или, может быть, какие-то классификации, таблицы, классификации, которые, может быть, ты не найдешь в других книгах. В некоторых книгах ты находишь какую-то хорошую классификацию, запиши это, или какие-то редкие сведения, или какую-то редкую пользу. Бывает, человек что-то такое найдет, какой-то редкий вопрос, религиозный, прочтет его и скажет, да, действительно очень полезная вещь, редкая вещь, и думает, я запомню. Говорит, ничего, я запомню. И не записывает, а потом забывает. Потому что знание, оно зачастую забывается, если человек его не фиксирует. Вопрос писать в книге. Если у тебя есть какие-то полезные выводы, что-то ты узнал, можно ли записывать в книгах? Да. Уляма делают это. Никак некоторые говорят, нельзя в книгах ничего писать. Нет, если это какое-то полезное знание, какие-то ценные сведения, то писать в книгах это можно, это хорошо. Единственное, уляма говорят, ну, когда ты пишешь, пишешь на полях, например, старайся, чтобы то, что ты пишешь, не сливалось с текстом основным в книге, чтобы оно не закрывало, не зачеркивало, хорошо, не закрывало собой то, что написано в книге. Дальше, где ты еще можешь записывать? Уляма говорят, записывай вот здесь, вот записывай на обложке. Записывай вот в начале книги, бывают пустые страницы. Записывай там. То есть ты читаешь эту книгу и видишь какой-то редкий вопрос, какую-то пользу ценную, какую-то возьми, запиши. Что здесь? А если, например, то, что ты хочешь написать, очень длинный какой-то текст, длинный отрывок, и места нет на полях, и в начале книги уже нет места. Что тогда делать? Шемлю Самин говорит, возьми тогда какой-то листочек, приклей его между страницами, приклей его и там запиши. И когда ты откроешь, там будет этот листочек, на котором будет вот эта вот польза. Действительно, так делают многие тулябы лильмы. Это очень полезно. Шемлю Самин говорит, ученики Шейх Абдурахману Саади, рахмаллаху тааля. Вот у них все время с собой, говорит он, были такие дневники или записные книжки, или тетрадки. Каждый раз, когда какой-то вопрос религиозный полезный они слышали, они доставали записную книжку, записывали туда. Или им что-то приходило, да, в голову, какой-то полезный вывод из какого-то хадиса, они записывали. Или какой-то вопрос, который они хотят задать шейху, они записывали. Потом, когда получали ответ, тоже записывали. И на самом деле это большая польза. Шейх Мусамин говорит, получали они от этого очень большую пользу. Дальше. ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظنها وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغ قراءة وللعلماء مؤلفات عدة في هذا منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا لزركشي ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها говорит رحمه الله تعالى поэтому заведи для себя тетрадь или записную книгу куда ты будешь записывать полезные выводы, редкие сведения и исследования, рассыпанные в тех местах, где не ожидаешь их встретить. Если ты будешь использовать обложку книги для записи встречающихся в ней вещей подобного рода, то это также неплохо. После этого перенеси собранные тобой сведения в записную книгу. То есть ты писал где-то на обложках, где-то на полях. Перенеси собранные тобой сведения в записную книгу, расположив их по темам, записав суть вопроса, саму эту пользу, название книги, откуда это, откуда ты это взял, номер страницы в этой книге, том, то есть часть или том, откуда это взято. А после этого напиши там, где эти сведения были записаны в начале, то есть ты, например, на обложке писал, да? Теперь ты это перенес в эту записную книгу, где ты там все записываешь по порядку, уже упорядочено по темам. Вот там, вот где ты вначале писал, там напиши нукэля. Нукэля, то есть переписано, чтобы не спутать с теми сведениями, которые еще не перенесены, не внесены в ту основную твою книгу. Хорошо? Аналогичным образом при чтении книг, это все адабу тулаблель, вещи, которые практикуются искателями знания. Аналогичным образом, говорит он, при чтении книг следует писать, дошел до такой-то страницы. И действительно, уляма, когда читают какую-то книгу со своими учениками, вот прочитывают 50 страниц или 100 страниц, и там, где они останавливаются, пишут. Хорошо, дошел до такой-то страницы. Балага сафхата каза. Чтобы, говорит человек, не упустить что-то, что еще не было прочитано. И у ученых есть ряд трудов такого порядка. Среди них, говорит он, бадай уль фаваид ибн уль каима. Среди них абая завая из Заркаши, то есть то, что скрыто, хорошо, скрыто, то, что мы сказали, по углам. То есть таких, в таком контексте приведено, где не ожидаешь этого видеть. Хабая, Завая, Заркаши. Книга Алихфали, книга Бакаль, Хабая и другие книги, говорит он. И, конечно, Шейх Мусамин говорит, Сейдур Халтер, Ибн Джоузи тоже сюда относится. Что это за книги? Это вот такие книги, которые представляют собой вот такие вот полезные выводы. То есть записывал что-то, какие-то разные сведения ученые, а потом все это свел в одну книгу. Вот из лучших книг таких Бадай аль-Фавайд, Нуль Каима, 4 части в 2 томах. Что там? Там действительно удивительные какие-то редкие знания. Ты можешь не найти, причем по всем отраслям шариатских наук. И эти сведения ты можешь не найти в других книгах. Нуль Каим, все, что он находил, касающееся акиды, таухида, фикха и нахва, арабской морфологии, иль-баляга, арабская красноречие, тафсира. Вот такие вот выводы полезные он в эту книгу собрал, свел. Конечно, удивительные сведения там и по арабскому языку. Например, огромный материал там написан по разнице между аль-мадх и аль-хамд. Помните, мы с вами говорили, аль-хамду лилляхи раббиль аалямин, аль-хамд. Чем отличается от аль-мадха? Аль-хамд от слова аль-мадх, хвала. Чем отличается? В арабском языке есть мадаха, хвалить. И есть аль-хамд, хамида, хвалить. В русском языке все это хвалить, хвалить. Но в арабском языке есть разница. Аль-хамду лилляхи раббиль алямин, сказано в Коране. В чем разница между хамдом и мадахом? Да. Аль-хамд, да, это обязательно не просто хвала. Это хвала с предельной любовью, с предельным возвеличиванием. Да, вот что такое аль-хамд. Можно хвалить кого-то, не любить его, и не уважать, и не возвеличивать. Хорошо, аль-хамд. Одно из ответий. Такое огромное исследование, например, в этой книге Ибн-Каим посвятил этому вопросу. Шейх Ибн Таймия, сам Ибн-Каим говорит, что он в этих вопросах языка был вообще удивительный знаток. Шейх Ибн Таймия во всех отраслях шариатских наук был удивительным знатоком, рахима Аллаху Та'аля. Дальше. وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مظنها وخبايا الزوايا في غير مساقها ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. Дальше говорит, то есть подытоживая, говорит, фиксируй знания посредством записи, особенно какие-то редкие выводы, которые ты обнаружил там, где не предполагал, и сведения, скрытые в потаенных местах, не там, где они обычно приводятся. И жемчужины, фиксируй, записывай, рассыпанные там и тут, которые ты видишь или слышишь и боишься упустить. Поступай таким образом, ибо память слабеет, а забывание – вещь случающаяся. То есть вещь, присущая человеку забыванием. Итак, в этих словах побуждение записывать пользу, полезные выводы, потому что человек, он может забыть, чтобы не забывать. Особенно, если ты встречаешь какой-то вывод, как мы сказали, в том месте, где не предполагаешь. Хорошо? То есть, может, ищешь какой-то вопрос, думаешь, что этот вопрос, например, в главе, посвященной охоте. А смотришь, а этот вопрос разбирается в другой главе, например. И говорит, он скрытый в тех местах, которые не в своем контексте, вопросы, которые приводятся не там, где приводятся обычно. И жемчужины, которые рассыпаны там и тут, ты должен все это собирать, записывать. Говорит рахима Аллаху Тааля после этого. Ш-Шааби. Говорит Ш-Шааби рахима Аллаху Тааля, когда ты слышишь что-то, записывай это пусть даже на стене. Ш-Шааби из выдающихся имамов, которые отличались удивительной памятью. Совершенно необычной памятью. Очень сильной памятью. Несмотря на это, смотрите, он говорит, если что-то слышишь, что запиши это, пусть даже на стене. Запиши. Когда у тебя соберется столько материала, сколько пожелает Аллах, перепиши его в тетрадь или в записную книгу, расположи вопросы по темам. Потому что это выручит тебя в самое критическое время, когда понимание может оказаться не по силам даже крупным знатокам. То есть вопрос, может быть, окажется бессильным даже кто-то, кто хорошо знает религию, крупный знаток, и тебя это может выручить в этот момент. Какой-то очень такой тяжелый критический момент, это может тебе помочь. Шейх Усаймин говорит, можно так по темам располагать в этих записных книгах, а можно располагать по алфавиту. Шейх Усаймин даже советует по алфавиту, потому что, говорит, он это легче. И находить потом легче. Аллаху Та'аля Алям. Итак, автор здесь, в этой главе, к чему нас побуждает? Сохранять знания посредством чего? Посредством записывания. Хорошо, некоторые уляма говорят, что нет. Основой является не записывание знания, а сохранение знания где? В сердцах. То есть заучивание его наизусть. Потому что если человек будет записывать только, то это к чему приведет? Многие говорят, записывание приведет к тому, что память человека ослабнет, он будет пренебрегать этим вопросом, вопросом заучивания наизусть, потому что он приучит себя к этому, к записыванию. А если будет приучать себя запоминать, тогда будет запоминать, то не будет ослабевать его память. Да, этих слов у них есть основания, конечно, Аллаху Та'аля Алям, и то нужно использовать. Конечно, прежде всего, человек должен стараться запоминать. Это основа. Сохранять знания в своем сердце. Потому что с собой не возьмешь в путешествие куда-то книги свои. Когда ты заходишь в темноту куда-то, ты что, книги с собой не сможешь взять. Конечно, стараться запоминать. Потому что если только записывать и не учить наизусть, то это ослабляет память. Шейх Ибн Усаймин обращает внимание на такие вещи, как использование компьютеров, использование калькуляторов, там, компьютеров, каких-то других, какой-то другой электроники. Он говорит, на самом деле это все повлияло сильно на людей. Например, вопрос Фарайт. Что такое Фарайт? Наука о том, как делить наследство. Вот разработаны такие программы компьютерные, говорит он, вот человек даже вообще не знает науку Фарайт. Он берет, там пишет этот вопрос, закладывает его, и вот машина работает и выдает, да, компьютер выдает какой-то результат. Серебряный Самин говорит, это, конечно, большой вред. Большой вред для памяти, для запоминания. Может быть ситуация, когда действительно человеку нужно срочно ответ, а повторять этот вопрос, искать в книгах, ему некогда, ему в таких каких-то критических ситуациях он может, конечно, обратиться, да, к этой компьютерной программе. Но в основе своей человек должен стараться сам это сделать, сам вычислять, сам писать эти вопросы, любые вопросы, которые касаются религии, то есть работать своим умом, потому что это ослабляет память. И основная часть сподвижников. Сподвижники, они что? В основном они опирались на что? Опирались на память, на заучивание, на сохранение это в своих сердцах. И только некоторые из них писали хадисы. Кто записывал хадисы? Из известных передатчиков. Было два передатчика из числа сподвижников, которые передали очень много. Кто эти два человека? Да. Абу Урейра и Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас. Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас. Отличие Абу Урейры, что Абу Урейра запоминал все наизусть, не записывал. Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас, он что? Записывал. Как бы то ни было, Шейх ибн Усеймин говорит, нельзя сказать, что безусловно только это или только это. Или что безусловно всегда это лучше, или всегда безусловно это лучше. Хорошо. Да, если в принципе и то, и другое сравнивается, то лучше, конечно, что? Отдавать предпочтение хифзу. Еще лучше совмещать. То есть ты это выучи наизусть, постарайся сохранить это в памяти, на всякий случай что? Запиши. То же самое касается вопроса вот записывания вот этого вот аудиозаписи. Многие, говорит Шейх ибн Усеймин, ученики, тулаб аль-ильм, не стараются запоминать во время урока. Относятся пренебрежительно. Не стараются это сразу отложить в своей памяти, потому что они говорят, а ничего, это все же записано. Когда надо, возьму, открою и послушаю потом эту запись. И это наносит, конечно, большой вред их памяти и их знаниям. И большая разница, что если у тебя есть это знание в памяти твоей, в любом случае оно с тобой. А книга и запись, может быть такая ситуация, когда у тебя с собой ее не окажется, когда это будет очень нужно. Так это то, что касается данного качества.